Она смотрела, как он уезжает, и думала, насколько он все-таки порядочный. Ей на редкость повезло иметь такого партнера и друга. Что бы ни случилось между ними в будущем, она надеялась, что их дружбу это не нарушит. Они и так слишком близко подошли к тому, чтобы ее потерять. Потом она прошла по дому и вышла на веранду. Через несколько домов она увидела, как во дворе играют дети. Райле давно хотелось именно этого — жить в оживленном районе, где обычные люди проживают свои нормальные жизни. Так чего не хватает? Что не так? И тут она вспомнила. Она все еще не могла смотреть в зеркало. Из него до сих пор на нее смотрели все жертвы и монстры. И теперь там было и лицо Юджина с его болью, виной и ненавистью к себе в маленьких глазках. Она слишком хорошо понимала, что говорят его глаза, и судьба этого ужасного человека все еще преследовала ее. С Петерсоном она просто подралась и убила его, защищая себя и свою дочь. С Юджином же она использовала силу сочувствия и понимания. С Юджином она применила смертельную силу. И никто во всем мире не понимал этого, кроме Райли. Она знала, что в мире полно монстров. Ей, скорее всего, никогда не вообразить всего их многообразия. И она должна их остановить. Но что она сделает в следующий раз, когда встретит тех, кто мучает и разрушает? Она вспомнила, что ей сказал Хэтчер. «Перестань сопротивляться». Она еще не поняла, что он имел в виду, но начинала думать, что он говорил о чем-то важном, настолько глубоком, как и вся ее жизнь. Но как могло получиться так, что человек, который много убивал, понял о ней что-то такое, что она сама не знала про себя? Ее размышление перебил телефонный звонок. Она увидела, что звонит Брент Мередит. Она знала, что он звонит не только за тем, чтобы узнать, как идет переезд. У нее сильнее застучало сердце. Он звонил по новому делу. Она стояла и смотрела, как вибрирует ее сотовый. Потом отвернулась и посмотрела в окно на район, на свой новый дом, куда угодно, только не на телефон. И все же он продолжал звонить. Вся ее жизнь — нескончаемый поток новых дел. Перестань сопротивляться. Может быть, он имел в виду желание взять новое дело или что-то другое. Перестань сопротивляться жизни, наконец, начать жить. Райли смотрела, как ее телефон продолжает звонить. На этот раз она не торопилась взять трубку и не знала, будет ли когда-нибудь снова торопиться. Это была книга Блейка Пирса «Когда кругом обман». «Загадки Райли Пейдж», книга вторая. Читала Элнара Салимова.